Глава 21. Москва. Особняк дворянского рода Смирновых, будуар Полины Тихоновны. «Какого хрена, Поля?» Раздраженно срывая с себя галстук, вспылил Семен. «На кой черт тебе понадобилось приглашать этого упыря? Ты разве не видела, какая он мразь? Я за вами следил. Он же только что из трусов не выпрыгивал, чтобы тебя трахнуть прямо посреди бассейна!» Смирнова взглянула на брата с легкой усмешкой. «Что-то ты слишком серьезно воспринял наш флирт, братец». Вспоминая ощущения от прикосновений к покрытому каплями воды Князеву, заметила она. «Неужели последние мозги отключились?» «Выбирай выражение, когда говоришь со старшим!» Сжимая в кулаке многострадальный галстук, прорычал ее брат. «На две минуты?» — фыркнула Полина Тихоновна и вернулась к расчесыванию волос. «Ты, Сёма, не заметил, что ли, как смотрит на тебя младшая Князева? Помани ее, она на четвереньках приползет и будет задницей вертеть перед тобой, готовая гавкать по твоему слову. Или ты настолько плох, что не сможешь вскружить пигалице голову?» «Она малолетка», — нахмурившись, ответил Семён. «У нас 3 года разницы, и ей через несколько месяцев 18», — возразила сестра и отложила щетку. «Охмури ее, прояви свое благородство, манеры, мимолетом заставь говорить о себе, и ты не заметишь, как она уже потребует от родителей заключить помолвку с тобой. По ней же видно, что жизни не видела, поведется даже на видимость ответных чувств. А родители ее поддержат, Князевы же там с нее пылинки сдувают». Как будто она не простая дворянка, а принцесса. Ну а там затащишь ее в постель, подаришь пару оргазмов, и она будет есть у тебя с рук, счастливо рожая тебе детей одного за другим. «У меня есть невеста», — буркнул Семён. «А у меня жених», — равнодушно пожала плечами Полина. «Но ты и сам знаешь, что Ярослав — ключ к Айлендеру. И брак с ним сделает меня куда влиятельнее и богаче, чем я когда-либо смогла бы стать с Григорием Сильвестровым. Но я уйду из семьи, и наш союз будет не таким крепким, как если ты возьмешь Дарью в жены. Двойной брачный союз — вот основа, на которой Смирновы войдут в десятку влиятельнейших родов Российской империи». Семён несколько секунд смотрел на сестру, даже не моргая. Он, конечно, слышал от Светки, что Дарья Князева им заинтересовалась, но не придавал этому значения. «Гимназистка, как можно воспринимать как девушку ту, кто учится с твоей младшей сестрой в одном классе?» «Да и Ярослав Владиславович, упырь, притворяющийся благородным, бесил неимоверно. Такие сволочи вырастают в семьях, когда им с детства все сходит с рук. А ведь наверняка Князевы не бесплатно получили место в дипломатической делегации. Подкупить императора — это не мороженое в уличной тележке купить, тут совсем другие блага. И раз Князевы смогли протолкнуть Ярослава на эту позицию, у них средства имелись. А ведь государь наверняка еще и вознаградит теперь Князевых за успешное выполнение миссии. Договор-то со дня на день будет подписан». «Ты хочешь разорвать помолвку с Сильвестровым?» — переспросил он. «Князевы сидят на поставках Индолеона, и Ярослав лично разрабатывает на его основе свои коктейли», — чуть покачав головой, ответила Полина. «Люди отца уже навели справки. Князевы в этом году превысят собственные показатели почти вдвое. А ведь их и так бедными не назовешь. И все благодаря коктейлю, который создал Ярослав. Но ему сейчас всего 20. Впереди целая жизнь, и он еще неоднократно выпустит на рынок что-то подобное, что его озолотит. Помяни мое слово, даже без привилегий на общение с эльфами, Князев станет самым завидным женихом Российской империи. И я хочу, чтобы это был мой жених. Не для того я выросла такой красоткой, чтобы размениваться на всяких Сильвестровых, чей годовой оборот ниже моих карманных расходов». Смирнов помассировал пальцами переносицу. Разговор внезапно повернул к тому, что Семён Тихонович никак не ожидал. Ощущение, как будто сестра за его спиной прокрутила интригу, было неприятным. Однако, раз она говорит об этом и позволяет себе настолько откровенный флирт при свидетелях, значит, у нее есть одобрение главы рода. «Стало быть, отец в курсе?» — уточнил он. «Конечно», — кивнула Полина и повернулась к зеркалу, чтобы нанести косметику. Строго говоря, прихорашиваться было ни к чему. Молодость и врожденная красота делали свое дело, превращая старшую дочь Смирновых в одну из самых приятных глазу девушек Российской империи. Однако настоящая женщина всегда найдет, что можно улучшить в себе. «Почему мне никто ничего не сказал?» — на грани слышимости спросил Семен. «Не знаю. Может быть, отец просто не успел?» — пожала плечами сестра, подкрашивая ресницы. «Мы это буквально перед его отъездом обсудили». Семен еще немного постоял в будуаре, обдумывая слова Полины. Конечно, в своей способности заставить младшую князеву отдаться ему, Смирнов вообще не видел проблемы. Не она первая, пусть и самая молодая, окажется в его списке трофеев. Нужно только правильно подобрать ключи к ее сердечку. Да и, вспомнив, как выглядит Дарья Владиславовна, Семен мог с уверенностью сказать, еще пара лет, и она превратится в красотку, которая за пояс заткнет Полину. Да и утереть нос этому ублюдку, Ярославу, будет чертовски приятно. Пожалуй, даже приятнее, чем забрать девственность добровольно отдавшейся влюбленной фанатке. Фанаток у него было много, а вот таких побед над уродами, посмевшими зариться на сестру, всегда мало. А ведь это так тешит самолюбие. Его взгляд остановился на кружевном нижнем белье, висящем на дверце шкафчика. «Это?» — он махнул рукой на комплект. «Ты будешь надевать под платье для приема?» «Нет, конечно», — фыркнула Полина, взглянув на брата через зеркало. «Я вообще не буду ничего надевать». Лицо Семена пошло пятнами, мгновенно растеряв всю красоту. «Ты?» — прошипел он. Полина рассмеялась, запрокинув голову. Ее смех заставил брата вылететь из комнаты и громко хлопнуть дверью. Успокоившись, Полина Тихоновна взглянула на приготовленный комплект белья и, приложив кисточку к губам, прикрыла глаза. Память тут же подсунула воспоминания о полуголом князеве, его широкой груди, таких манящих, буквально призывающих себя потрогать кубиках пресса, и сильных руках, которые поддерживали уверенно, но крепко. Помолвка не так уж надежна. И сама Полина намеревалась от одной своей избавиться. Но ведь можно сделать так, чтобы Ярослав не отвертелся, и обойтись без нее. Тем более, что на приеме может оказаться очень много свидетелей. «Может и правда ничего не надевать?» — рассматривая собственное отражение, прошептала она. Москва. Дворянский особняк рода Князевых. Ярослав Владиславович Князев. «Ты что там устроил?» — недовольным голосом спросила Дашка, как только мы пересекли порог дома. «Что?» — с видом ничего не понимающего человека уточнил я. «Да ты эту Полину чуть прям там не разложил!» — вспыхнув от негодования, заявила сестра. «И она тоже хороша, как шлюха на тебя повесилась!» Я улыбнулся и, потрепав ее по голове, направился в сторону своей комнаты. «Зато ты можешь понаблюдать за Семеном Смирновым в обстановке, приближенной к боевой. А то ведь вы не общались даже толком, если я правильно понимаю». Сестра последовала за мной, явно считая диалог незаконченным. «Все равно это было некрасиво, соглашаться плавать с обрученной девицей», — заявила Дашка. «Желание дамы — закон для кавалера», — парировал я, чем заставил сестру поперхнуться уже готовой сорваться репликой. «К тому же смотри глубже. Теперь мы приглашены к Смирновым. Ты получишь свое время для общения с Семеном на законных основаниях, и не в гимназии, когда рядом с вами постоянно другие девчонки». Она сразу же замерла на месте, осознавая, что именно я сказал. Мгновение, и передо мной не просто Дашка, мелкая сестренка, а Дарья Владиславовна Князева. Благородная девица, холодная и неприступная, как лед, полное достоинство и очарование. «Мне нужно подготовиться», — заявила она, плавно развернулась и направилась к себе, мысленно уже подбирая подходящий наряд. Я проводил ее взглядом и, вздохнув, зашел в свои комнаты. «С возвращением, ваше благородие», — чуть присев, поприветствовала меня Катя. «Чем могу быть полезна?» Я кивнул ей и, стянув пиджак, бросил его на кресло. «Нужен наряд для официального приема и какой-нибудь незначительный подарок для его хозяйки», — сообщил я. «Вечером мы с Дарьей идем к Смирновым». Горничная тут же склонила голову и улыбнулась. «Может быть, мне задержаться?» — «Ярослав Владиславович», — спросила она, — «чтобы вы не чувствовали себя неловко в женском обществе». «Нет», — с улыбкой ответил я, — «предпочту поспать, пока есть время». Она кивнула и поспешила исполнять мое поручение. Я же разделся и с удовольствием забрался в постель. Конечно, идти на прием к Смирновым не хотелось, но нужно доводить дело до конца. Эта Дашка может мечтать о принце на белом коне. Моя задача как брата сломать этого принца вместе с конем и выяснить, что у него внутри. А меня от одного взгляда на Семёна Тихоновича воротит. Конечно, он может оказаться славным малым, однако проверка все одно нужна. Смирновы не слишком богаты, находятся скорее ближе к концу списка влиятельных дворян, чем к его середине. Князевы тоже звезд с неба не хватают, но в отличие от семьи Семёна мы растем, а у них стагнация. Будет ли из этого положения рост, или же Смирновы окончательно свалятся на дно, зависит в том числе от того, насколько далеко зайдет общение Дарьи с единственным сыном и наследником рода. Нужны ли нам такие союзники? Пожалуй, что и нет. Единственное, что можно получить от их брака, несколько голодных ртов, которыми можно затыкать кадровый голод. Но у нас пока что хватает и своих, проверенных и действительно верных людей. Сажать Смирновых себе на шею? Мы дворянский род, а не благотворительная организация. Да и не верю я, что Дашка всерьез к Семёну Тихоновичу относится. Слишком резко, слишком внезапно. Они ведь и не виделись толком, значит, нужно проследить, чтобы так и оставалось. А то на приеме можно по-разному все устроить. И если Смирновы окажутся такими жадными, как я предполагаю, Семён однозначно начнет проявлять знаки внимания к моей несовершеннолетней сестре. Да, в постель не потащит и целовать не станет, но за ручку подержаться или просто обнять. Много, что ли, нужно, чтобы вскружить неопытной девчонке голову? Взяв в руки телефон, я набрал Игоря. Отца пока тревожить смысла нет, а наследник рода вполне способен дать исчерпывающий ответ. Нужны ли нам такие родственники? Автомобиль остановился перед крыльцом особняка Смирновых. Слуга тут же открыл дверь с моей стороны, и я выбрался наружу. «Добро пожаловать, Ярослав Владиславович!» С достоинством поприветствовал он меня, прежде чем обойти машину и помочь выбраться сестре. Дарья превзошла саму себя. Я, пожалуй, впервые увидел ее не просто как младшую сестру, но как девушку. Красивая, высокая, с тонкой талией и высокой грудью. Волосы собраны в прическу, отдельными прядями, спадающими на плечи. Белые перчатки выше локтей подчеркивают стройность, невысокий, но тонкий каблук туфель выпрямляет и без того прямую спину. И, разумеется, подчеркивает линию бедер. Простое с виду платье составлено из золотых нитей вперемешку с голубым шелком. Никаких вульгарных вырезов или декольте до сосков, все строго и официально, но при этом мысли в мужских головах будут определенного толка. «Ты слишком красива для этого приема», — шепнул ей на ухо я. Дарья улыбнулась и ответила также негромко. «Не только ты умеешь эпатировать публику, братец». Погладив меня по щеке, она слегка хлопнула ладошкой. «Пойдем уже, нас ждут». Нас и в самом деле ждали. Полина и Семён Тихоновичи застыли перед дверьми, рассматривая нашу пару. При этом девушка была одета ничуть не проще моей сестры. Все закрыто, но одного взгляда достаточно, чтобы представить Смирнову в постели с разлетевшимися по подушке волосами, стонущую и прикусывающую губу. А вот ее брат представлял собой классику. Начищенные до блеска туфли, костюм тройка, все сидело на нем так, что парня можно было прямо сейчас на витрину выставлять. И такой же ненастоящий, как и любой манекен, он растянул губы в вежливой улыбке. «Ярослав Владиславович, Дарья Владиславовна», чуть наклонившись, он поцеловал воздух над пальцами моей сестры. «Мы рады приветствовать вас на нашем маленьком приеме», продолжала куда более искренне Смирнова. «Прошу вас следовать за мной». Дарья тут же сжала мою руку. Идея, что обрученная Полина Тихоновна открыто соблазняет брата, ей до сих пор не нравилась. Впрочем, сама она при этом не переставала надеяться привлечь внимание ее брата. «Гости еще прибывают», — произнесла хозяйка, ведя нас по коридору. «Так что вы успели как раз вовремя. Хватит времени и осмотреться, и с другими пообщаться. К слову, для этого приема отведено все внешнее крыло, так что если пожелаете потанцевать, она взглянула на меня со значением, музыканты начнут через четверть часа. «У вас большой дом, Полина Тихоновна», — с улыбкой произнесла моя сестра. Она наверняка не хотела, чтобы я вообще открывал рот в компании Смирновой, а потому поспешила вставить фразу сама. Впрочем, никакого порядка здесь не предопределено. Технически мелкая может говорить когда и с кем угодно. Деловые разговоры, естественно, вести у нее права нет, так никто с ней по этому поводу и общаться не станет. Все одно бесполезно же. «О, да, Дарья Владиславовна», — с довольным лицом кивнула хозяйка вечера. «Еще наш прапрадед получил в свое пользование обширные земли вокруг. Так что с местом никаких проблем у нас уже давно нет. В некоторые времена наш особняк мог приютить весь клан, насчитывающий больше 200 человек. И даже тогда можно было ходить по коридорам и никого не встретить». Строго говоря, это уже почти дворец, вот только для того, чтобы владеть дворцом, нужно быть аристократом. А Смирновы титулом не обладают, значит, каким бы крупным домом ни владели, статус дворца ему не получить, разве что продадут его аристократу, и уже тот внесет изменения в императорскую канцелярию, чтобы зафиксировать статус. У вас наверняка есть много историй о том, какими достойными были ваши предки. Особым тоном заметила Дарья. «В отличие от вас». Конечно, сестра никогда такого не скажет прилюдно, однако, судя по тому, как чуть дернула бровью Полина Тихоновна, хозяйка услышала то, что осталось неозвученным. «Как и у Князевых, Дарья Владиславовна», — с улыбкой ответила она. «Впрочем, мы пришли». Слуга раскрыл перед нами двойные двери, и Смирнова тут же взяла мой локоть, становясь с другой стороны от сестры. «Прошу». Чуть наклонив голову, чтобы локон с лица коснулся груди, и я это заметил, проговорила хозяйка приема. В бальном зале действительно уже присутствовали гости. Немного, всего человек 20, многих я уже видел сегодня в аквапарке, так что можно было даже не пытаться ходить и знакомиться или здороваться с теми, кто нам уже встречался. К нам тут же подошла Светлана Тихоновна, одноклассница моей сестры. «Дорогая», — обратилась к ней Полина, — «позаботься о своей подруге. Я пока сопровожу Ярослава Владиславовича к гостям». Юная девушка, которая обещала вырасти в практически точную копию Полины, с улыбкой кивнула и, подхватив мою сестру под локоть, тут же повела ее прочь, что-то стремительно нашептывая на ухо. Дарья обернулась назад, окинув нас подозрительным взглядом, но все же позволила себя увести. «Вашего кольца все еще нет на пальце», — заметил я. «Да». Наигранно удивилась Полина Тихоновна, бросив взгляд на руку. «Пожалуй, пусть так и остается. Кто знает, Ярослав Владиславович, может быть, оно мне и вовсе не понадобится». «Только сегодня?» — хмыкнул я. «Это будет зависеть от многого», — вздохнула та, отводя меня в сторону фуршетного стола. «Смеет ведь девушка питать надежду и веру в лучшее. Может быть, даже в любовь?» Ей, разумеется, следовало вернуться на крыльцо, чтобы поприветствовать гостей. Однако вместо этого она встала у столика, позволяя мне взять бокал с шампанским и подать ей. Уходить хозяйкой вечера явно уже не собиралась. «В таком случае, Полина Тихоновна, за вашу веру и надежду», — произнес тост я, прежде чем обмочить губы напитком. «Должен признать, выглядите вы восхитительно». «Спасибо, Ярослав Владиславович», — ответила она. «Хотя вы и могли сказать это в самом начале, когда мы только встретились. Но я понимаю, что вы человек ученый, вам нет дела до земных страстей». Я демонстративно окинул ее раздевающим взглядом. «Как знать, Полина Тихоновна, как знать?» Она выгнула левую бровь и облизнула губы, демонстрируя кончик языка. «Мне было бы очень интересно развить эту тему, Ярослав Владиславович», — заявила она. «Чуть позже, если вы не возражаете». «Вы хозяйка приема, Полина Тихоновна. Я не вправе диктовать вам, как себя вести с гостями», — улыбнулся я. Она сделала маленький шаг ко мне и, обдав запахом духов, обошла меня слишком близко. Я почувствовал, как уложенный на плечо девушки локон скользнул по моей щеке, оставляя аромат. «Я могу быть...» — я почувствовал ее горячее дыхание на своей шее. «Очень признательной». И, не задерживаясь ни на мгновение, она направилась к другим гостям. Я проводил удаляющуюся красотку взглядом и внутренне усмехнулся. Давненько меня не соблазняли настолько явно. Даже интересно, как далеко она готова зайти, чтобы скомпрометировать меня. Впрочем, сейчас главное проследить, чтобы Смирнов не скомпрометировал мою сестру, а уже потом думать, что делать с его собственной. Найдя взглядом Дарью в окружении подружек, я отсалютовал ей бокалом и направился в сторону от стола. Музыканты заняли свои места на балкончике, возвышающемся над бальной залой. Это же время выбрал и Семён Тихонович, чтобы войти с очередным гостем. Он дал знак, и живая струнная музыка полилась сверху, наполняя собой пространство. Приём начинался.